Глава 7. Ольга. Сегодня на работе совсем другое настроение, и не только у меня. Все в нетерпеливом ожидании наступления вечера. А все потому, что сегодня вечером состоится грандиозный праздник по случаю дня рождения открытия клуба. И как говорят все без исключения коллеги, такие праздники каждый год – это что-то грандиозное, с размахом. И я уже, если честно, в предвкушении. Слишком ярко мне передались эмоции окружающих. «Ну что, готова сегодня оттянуться хорошенечко?» Уже, наверное, третий раз за день спросила меня Света. Она уже как на иголках, минуты считает. «Готова», – протянула нараспев. «Ты одежду-то сменную не забыла взять?» Покосилась на мой пиджак и классическую юбку по фигуре длиной до колена. «Взяла, конечно. Ты мне про это вчера раз 5 напомнила. Хотела бы забыть, и то не смогла бы». «А купальник?» «Все с собой, не паникуй». «Отлично. Блин, поскорей бы уже поехать на базу. Ты офигеешь, как там круто». Судя по тому, как все ждут этого знаменательного события, могу себе представить. Грустными ходят только те, кто остается дежурить в клубе. Со слов ребят, празднование происходит на загородной базе отдыха, на которой чего только нет. Стас выкупает территорию комплекса на все выходные. Как бы после таких выходных не потребовались еще выходные, чтобы прийти в себя. Потому что отдых планируется активный и разнообразный. Чему я несказанно рада, так как из-за рабочей суматохи я до сих пор не побывала ни в бассейне, ни в тренажерке. А размять кости не помешало бы. Стас уехал сразу после обеда. Сказал, что встречать будет уже на месте. Ну, на месте так на месте. Мы со Светой поедем туда на машине нашего инструктора по плаванию, который предложил нас прихватить. Когда наступило время выезжать, мы забрали свои вещи и пошли на стоянку. Где-то нас уже ждал Ваня. Хороший парень, общительный, компанейский и с хорошим чувством юмора. Глубоко женатый, отец двоих дочерей. Вроде чуть позже и его супруга должна подъехать. Как сказала Света, она раньше работала у нас, но потом ушла в декрет. Доехали достаточно быстро, только немного собрали пробки на выезде из города. Но за разговорами, шутками и смехом не заметили, как были на месте. Место действительно меня впечатлило. Много гостевых домиков и огромный коттедж, бассейн, спортивные площадки, зоны отдыха и спа, баня, хамам и еще что-то. Но я прослушала, что дальше рассказывала Света, когда увидела Стаса. И не только его. На его плече висела какая-то худосочная вобла с ногами от ушей. «А это кто?» – беспардонно перебила Свету. Она перевела взгляд туда же, куда смотрела и я. «Понятия не имею. Он каждый год с кем-то приезжает, и каждый раз это разные тёлки», – ответила осторожно, косясь на меня. А на меня словно ушат холодной воды вылили. Сразу же захотелось собраться и вернуться обратно. Знать, что он кого-то трахает, и видеть вживую, как его облизывают девки – слишком разные вещи. А она его реально чуть ли не облизывала. Смотреть на это было до тошноты противно. Почувствовав во рту металлический привкус, поняла, что прокусила щеку. «Оль!» Света тихонько потрогала меня за плечо, привлекая свое внимание. «Пойдем пока в домик заселимся». «Да, пойдем», – проговорила и с трудом оторвала свой взгляд от разворачивающейся перед глазами картины. «Отличный отдых меня ожидает». Если вначале я думала попытаться в неформальной обстановке и вне дома как-то привлечь к себе внимание Стаса, то сейчас поняла, что ему точно не до моей скромной персоны. Вот значит, каких он девушек предпочитает. Ну да, куда мне там. Только теперь еще более непонятно, как и почему он клюнул на меня в клубе. «Оль, не расстраивайся так». «Я не расстраиваюсь», – зайдя в домик, начала доставать из сумки вещи. Ничего перед глазами не видела из-за подступающих слез. «Да я вижу. Все же знают, что он кобелина еще тот. И для тебя, думаю, это не секрет. Понимаю, что неприятно, но не критично. Она уже после выходных отвалится». «А на смену придет другая», – проговорила себе под нос. «Что ты о них думаешь? Придет, не придет. О себе думай. Побольше уверенности в себе. Ты девчонка красивая, веселая. Вот и веселись. Не позволяй кому-то портить себе настроение и хорошие выходные. Сейчас принарядишься, он же первый голову свернет. А ненужные помехи мы устраним», – весело мне подмигнула. И почему-то я не сомневалась, что она может и устранить. Больно задорным был ее взгляд. «Да где же он?» – раздраженно откинула сумку в сторону. «Чего потеряла? Купальник найти не могу. «А это не он?» – указала рукой на ворох одежды. «Он. Совсем я в облаках летаю». «Прекращай грузиться. Вот увидишь, все будет отлично». «Будет», – ответила уже более уверенно и немного зло. «Права, Света. Хватит сопли на кулак наматывать. Как там говорится, за свое счастье нужно бороться? Значит, будем бороться. Любые средства хороши? Однозначно. Хотела, чтобы он обратил на меня внимание? Значит, обратит. Пошли все в жопу. Такие упаднические настроения для меня совсем не свойственны. А я только и делаю, что нос вешаю. Нет уж, хватит». Разложив вещи, облачилась в купальник, который был более чем провокационным. Света аж одобрительно присвистнула. Специально вчера в торговый центр ездила. Обошла десяток магазинов, прежде чем найти то, что нужно. И ни капли не жалею, стертые туфлями ноги того стоили. Поверх купальника надела шортики и топ. То, что нужно. Хорошо, что сейчас была теплая погода. Я бы даже сказала жаркая, несмотря на приближающийся вечер. Полностью стряхнув с себя ненужные мысли, королева вышла из нашего домика. Мы со Светой сразу пошли к остальным ребятам. Уже практически все были в сборе. Играла громкая музыка, все ребята в основном были возле бассейна. Веселились, выпивали. Как я поняла, весь запланированный культурный досуг вступает в свои права только с завтрашнего дня, а сегодня полный расслабон. Что ж, пусть так, так даже лучше. Выпив по коктейлю, мы со Светой решили потанцевать у бассейна. Стас в это время сидел недалеко от нас, вместе со своей воблой. За весь вечер мы пересеклись вблизи только раз, когда он подошел поздороваться. Но сейчас я периодически ловила на себе его взгляд. Нет, не голодный и похотливый, но внимательный, словно сканирующий. Так и шел вечер. Я веселилась. Стас периодами смотрел. За одним коктейлем последовал следующий. И я окончательно отпустила все напряжение. Даже непринужденно позаигрывала с парнями. «Девчонки, скучаете?» – спросил Леня, еще один наш инструктор, который подошел к нам со Светой и, положив руки мне на бедра, начал двигаться со мной в такт. «А ты развеселить пришел?» – хмыкнула с улыбкой. «Ну а почему бы и нет?» Недолго думая, обернулась к нему лицом и с коварной улыбкой начала неспешно теснить его назад. Проведя пальчиком по его груди, слегка толкнула его рукой. Из-за того, что он стоял у самого края бассейна, сразу же в него и улетел. Не сумев сдержать смеха, громко расхохоталась. «Ну, капец тебе, Олька!» – сказал мне, вынырнув из воды. Сверкнув хищным оскалом, начал быстро выбираться наружу. А я, не теряя времени, попыталась дать дёру. Но только далеко мне улизнуть не удалось. Меня нагнали практически сразу. Подхватив меня на руки, Лёня потащил меня обратно к бассейну. Я, конечно, упиралась для приличия, ругалась в шутку, визжала и смеялась. Подкинув меня вверх, резко кинул в воду. Улетела в бассейн и, погрузившись в воду, быстро вынырнула. Леня в это время прыгнул следом. «А ну, стоять, хулиганка!» Пока я пыталась доплыть до другого бортика, он ухватил меня за ногу и притянул к себе. Забыв обо всем на свете, мы начали бороться и плескаться. Все это сопровождалось шутливыми репликами и смехом. Вдоволь нарезвившись, обвила его шею руками и забралась на спину, обхватив ногами. «Тащи меня к бортику, хоть шмотки скину!» «Точно нахалка!» – пробурчал, но до места меня доставил. Вылезла из воды и, стянув с себя мокрую майку и шорты, откинула их за ненадобностью к лежаку. Ну вот, явила красоту миру. Купальник не зря прошел жесткий отбор. Лицо Лени говорило само за себя. Незаметно метнув взгляд в сторону, поискала глазами Стаса. Оказалось, он уже стоял возле бассейна со стаканом виски. Уже один. Весь серьезный до тошноты и в упор смотрел на меня. Расплывшись широкой улыбки, отвернулась и нырнула обратно к Лене. Теперь мы уже не бесились, как малые дети, а степенно плавали. Собственно, уже не мы одни. Решив немного передохнуть, подплыла к бортику и, подтянувшись на руках, села, свесив ноги в воду. «Слушай, не хочешь куда-нибудь сходить на неделе?» – спросил Леня, который по-прежнему оставался в воде. «Куда, например?» Он был симпатичным парнем, высокий, крепкий, примерно мой ровесник. Ну, может, на пару лет старше, сложно сказать. Да и чего греха таить, мне было приятно его внимание. Хоть это внимание и исходило не от того представителя сильного пола, от которого хотелось бы. Да куда угодно, кино, кафе, ресторан, просто погулять, выбирай. Можно, в кино бы сходила, давно там не была, ответила ему с улыбкой. Ну а почему бы и нет, Меня же это ни к чему не обязывает, можно и сходить. От разговора о планах на неделю нас отвлек шум. Поскользнувшись, Света покачнулась, еле устояв на ногах, и, задев подружку Стаса, опрокинула ее в бассейн. Уж не знаю, что последняя делала возле воды на своих высоченных шпильках, но улетела она с громким визгом. Когда ее макушка показалась над поверхностью воды, а позже и оставшаяся голова, я еле сдержала смех. Из-за львицы она превратилась в мокрую мышь. Точнее, вобла попала в свою стихию. Некогда уложенные в укладку волосы сосульками облепили лицо. Тушь струйками стекала с глаз по щекам. Красотка, чё? Перевела взгляд на Светку и поняла, что вот ни хрена она не случайно поскользнулась. Это так отчетливо читалось на ее лице, что я даже забеспокоилась, что она спалится. «Извини, пожалуйста, я не специально, оступилась просто». Света попыталась извиниться, изображая искреннее сожаление в голосе. Но красотка ее полностью проигнорировала. «Стас, я вся промокла!» – завизжала чуть ли не с истерикой в голосе. «Ну иди переоденься, раз промокла!» – невозмутимо ответив, сделал очередной глоток алкоголя. Всем же остальным, похоже, вообще не было никакого дела до того, что творилось вокруг. Все были заняты своим делом. Веселились, танцевали, кто-то курил кальян, кто-то вообще ушел в парилку. «Мне не во что, я ничего с собой не брала», – сокрушалась девушка, имени которой я даже не знала, пытаясь выбраться из бассейна. Когда ей это удалось, ее туфли коснулись пола, ноги неестественно разъехались, грозясь отправить свою хозяйку обратно в воду. Зрелище – отвал башки. И что удивительно, Стас даже не шелохнулся, чтобы ей помочь. Невозмутимый и равнодушный наблюдал за этой картиной. «Ну тогда иди спи в номере или так ходи». Он пожал плечами и снова отпил виски. Недовольно фыркнув, она поковыляла к домику. Проследив ее направление, отметила место, где будет ночевать Стас. Сама не знаю зачем. То, что они будут там вместе, это факт. К гадалке не ходи. Но я почему-то хотела знать, где именно. Наверное, чтоб обходить это место 10-й дорогой. Спустя 10 минут я окончательно вылезла из бассейна и, укутавшись в полотенце, заняла лежак. Света сидела рядом и курила кальян. Леня, подмигнув, пошел к ребятам, которые жарили мясо. А Стас чуть в стороне о чем-то увлеченно беседовал со Златой, которую до этого момента я почему-то не видела. Еще одна пиранья на мою голову. «Ну как тебе отдых?» – вдыхая густой дым, спросила подруга. «Прикольно, я довольна», – протянула руку, прося ее передать мне трубку кальяна. Сделав глубокий вдох, почувствовала, как дым с ароматом дыни заполнил все мои рецепторы. «Слушай, ты же не случайно эту козу в басик опрокинула?» «Обижаешь?» – довольно сверкнула улыбкой. «Все продумано». «Вызови мне такси», – прервал наш разговор голосок той мымры, которую привез с собой Стас. Достав телефон, он, видимо, решил удовлетворить ее просьбу. Когда до меня дошел смысл происходящего, внутренне я просто ликовала от радости. «Ну вот, я же говорила, что устранить не проблема». Хотя, если честно, я сначала думала просто напакостить, и такого результата не ожидала. В итоге результат выше всяческих похвал. Я еще парочку гаденьких идей приготовила, но даже не пригодились. Попридержи в запасе, мало ли еще пригодятся. Покосилась на Злату. Стоит вся такая безупречная, как в принципе и всегда, бесит. Кажется, я слышу ход твоих мыслей. Кстати, что-то босс накидывается сегодня, как в последний раз, заметила? Похоже, так и есть, потому что Стас постоянно что-то пьет, и это что-то явно алкоголесодержащее. И бокалы сменяют друг друга один за другим. Тоже мне спортсмен. Заметила. Но причины я не знаю, и не смотри на меня так. Она отвела от меня пытливый взгляд. Да и пофиг. Я бы на твоем месте наведалась сегодня ночью к нему в номер. Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот и проверишь. «Не, к таким радикальным действиям я пока еще не готова». На секунду представила себе то, как прихожу к нему в попытке соблазнить. Заманчиво, но нет, не смогу. И не потому, что стесняюсь или смущаюсь, а просто боюсь увидеть ту реакцию, которая выбьет почву из-под ног. В худшем понимании этого смысла. 20 минут мы пошли в парилку, из которой я потом вывалилась практически без сил. Разгоряченная, разомлевшая, хотелось одного – рухнуть в постель. И пить много и жадно. Не, такие температуры точно не для меня. Больше ни ногой. К тому моменту, как мы выбрались из бани, все уже неспешно начали расходиться по домикам и номерам. Оставались, видимо, только самые стойкие, к которым мы со Светой не относились, потому тоже пошли к себе. Приняв прохладный душ и обмотавшись в полотенце, вернулась в комнату. К моему удивлению, я увидела, что Светик куда-то собирается. Но потом, вспомнив ее гляделки с одним из парней, озарилась догадкой. Поэтому даже не стала ее спрашивать, куда и зачем она пошла. Потому что и так понятно, что к нашему коллеге на огонек, с которым они время от времени крутили шашни. Это уже она сама мне рассказывала накануне. Но спустя пару минут с момента ее ухода в дверь постучали, открыв которую, обмерла на месте. «Стас? А что?» Договорить я не успела, так как сильные руки аккуратно толкнули меня внутрь, а их обладатель сделал шаг вперед. «Мелкая, красивая сучка! Что же ты мне все жилы-то выкручиваешь, а? Будь моя воля, замотал бы тебя в тряпки от макушки до пяток, чтоб не сверкало голым телом перед глазами!» Каждое его слово сопровождалось шагом в мою сторону, а я все время пятилась назад, не представляя, как на все это реагировать. И только уперевшись спиной в стену, поняла, что отступать больше некуда. «Стас, ты пьян!» Это единственное объяснение тому, что он все это сейчас мне говорит. Другого я просто не видела. «Да, мелочь, я пьян. Ты мне все остатки здравого разума выжгла. Какого хрена ты тогда пошла в тот клуб, а? Какого хрена из головы не выходишь с того вечера?» — произносил, нажимая указательным пальцем себе на висок. Он действительно был сильно выпивший. Но это не значило, что я не глотала каждое его слово с особой жадностью, стараясь навсегда сохранить в памяти. Мне уже было все равно, в каком состоянии он это говорит. Потому что говорит. Мне говорит. «Я тебя не понимаю», — пробормотала, еле шепча. «Сам себя не понимаю, сука». Ударил ладонью о стену возле моей головы, что от неожиданности я вздрогнула. Захотелось втянуть шею и слиться с интерьером. Тяжело дыша, он опустил голову, продолжая упираться в стену той самой рукой. Казалось, что его дыхание отдавалось эхом от стен, настолько громким оно было. И когда он поднял на меня глаза, я поняла, что не в состоянии сделать вдох и отвести глаза, потому что он как магнитом притянул к себе. Впивался в меня взглядом, в котором были намешаны жажда, желание и дикость, животная и необузданная дикость. Тело обдало жаром, и прилив возбуждения скопился внизу живота сгустком напряжения. Никогда еще я так быстро не заводилась. Тут же, как по щелчку, тело предательски перестало принадлежать мне. Оно тянулось к нему, жаждало его всего, себе, сейчас. Нерешительно подняв руку, положила ладошку на его щеку и робко провела пальцем по губе, спускаясь к подбородку. Короткая щетина приятно ощущалась кожей, мне нравилось. А дальше я не поняла, что произошло. Все было так неожиданно и быстро. Вот я стою напротив него, подпирая лопатками холодную стену, а уже через секунду сижу на комоде, а его губы терзают мои. Язык решительно орудует у меня во рту, ласкает губы, небо сплетается с моим языком. Вкус алкоголя на его губах опьянял меня. Это был не поцелуй, а какая-то звериная битва, в которой мы пытались поглотить друг друга целиком и без остатка. Присваивали и клеймили, кусая губы друг друга. Резко дернув узел полотенца, оголил мое полыхающее тело. Его руки начали жадно сминать грудь, гладить, исследовать. Дернув меня ближе к краю комода, еще шире развел мои ноги и опустил руку, накрывая мою пульсирующую плоть. От неожиданности впилась пальцами в его затылок, глуша стон в поцелуе и притягивая его ближе. В ответ на движение его пальцев подалась бедрами навстречу. Размазывая мою влагу, ввел в меня два пальца и, совершив пару поступательных движений, убрал руку, отстранившись. Хотелось моляще застонать от ощущения пустоты. Поднеся пальцы к губам, с наслаждением облизал их, вбирая в себя мою смазку, которой я истекала в невероятном количестве. Ухватив меня за затылок, притянул лицо ближе. «Вкусное, как я и думал», — хрипло проговорил мне в губы, а следом приник к ним своими, давая и мне ощутить вкус моего возбуждения. Господи, он думал, думал, какая я, представлял. От осознания этого с наслаждением застонала. Я поверить не могла, что все происходящее реально. Чувствовала его, ощущала каждой клеточкой своего тела, но не верила. Вот он, рядом, касается меня своими руками, обжигает кожу, а мне до сих пор кажется, что я сплю. Снова введя в меня указательный и средний пальцы, начал быстро и резко ими трахать, лаская большим набухший пульсирующий клитор. Из меня рвались стоны и всхлипы. Чувствовала, как сгусток сладкого напряжения разрастается, готовясь охватить все тело и, взорвавшись, подарить наслаждение. Оторвавшись от моих губ, прикусил кожу на шее, плече, ключице. Хаотичные движения еще больше подталкивали к краю. Запрокинув голову, закрыла глаза, готовясь к яркой вспышке. «Кончи для меня, моя девочка, покажи, как хочешь!» Хриплый голос коснулся слуха, и снова его дыхание опалило губы. Движения его пальцев во мне стали еще более резкими, и не в состоянии сдерживаться, сорвалась в громком крике, который он заглушил властным поцелуем. Пальчики на ногах подогнулись, все тело било мелкой дрожью. Я вцепилась в него мертвой хваткой, словно боясь, что это мираж, и он в любой момент исчезнет. Хотела чувствовать ее каждой частичкой, понимать, что это правда. Немного придя в себя, открыла глаза, перед которыми до сих пор летали белые мушки. Стас утерся лбом мое плечо, глубоко дыша. Его самого словно дрожью пробирало. Все тело было напряжено до критической отметки. Недолго думая, потянулась к его ширинке с желанием и ему подарить наслаждение и разрядку. Но стоило потянуть за ремень, как его руки накрыли мои. «Нет, девочка моя, нет!» «Но Стас!» — хлопала ресницами, не понимая, почему нет. «Не нужно!» «Но я хочу!» «Не сейчас!» «Ложись спать, мелочь моя!» Обхватив мою голову двумя руками, нежно поцеловал меня в лоб и, развернувшись, быстро вышел из домика. В какой-то момент мне показалось, что все это было видением, от того, как быстро он исчез. Но нет. Остатки пульсации и кожа, горевшая огнем в местах его касаний, напоминали мне о реальности произошедшего. Крепко зажмурившись, широко улыбнулась. «Плевать, что он ушел сейчас!» Плевать, что не позволил мне себя удовлетворить. Не это сейчас важно. Важно то, что было до. Это первый шажочек с его стороны. Теперь я точно уверена, что я для него не бесполое существо по имени Оля. Даже его мелочь уже не резала слух. Было теперь в этом слове для меня что-то особенное. Надев футболку, подняла с пола все, что мы уронили с поверхности, на которой я сидела, даже не обратив внимания на грохот. Легла в кровать и с блаженной улыбкой разглядывала потолок. Мне казалось, что нет на свете в этот момент человека счастливее меня. То, о чем я так долго мечтала, грезила и фантазировала, сбылось. И оказалось в разы красочнее и ярче, чем я могла себе представить. С такой же счастливой улыбкой я засыпала. И что-то мне подсказывает, что даже во сне она не покидала мои губы. Его вкус до сих пор оставался на языке. Однозначно, это лучшая ночь в моей жизни. Это в целом лучшее, что со мной было.